Глава 25. Дарина. Следующие два дня пролетают так, что и глазом моргнуть не успеваю. Мандража первого дня уже нет, но волнение пока присутствует. За три дня я и не думала, что смогу с ноги войти в проект. Поэтому записываю вопросы в блокнот. Раз Вадим решил побыть энциклопедией, я мешать не стану. «Устала?» – заботливо спрашивает. Я только села в машину, как он привычным жестом сгреб меня себе под бок. Три дня, а ощущение, что три месяца. Кладу голову ему на плечо. У меня к тебе куча вопросов, но боюсь, что голова просто лопнет от информации. Выдыхай. Вадим целует меня в волосы. Каждый день он делает один едва заметный шажок. Сколько же в нем такта и терпения, понимания. Завтра выходной. Я и сам, честно говоря, задолбался. Хочу выспаться. Отличная идея. В руках Вадима я расслабляюсь. Удивительно. Прошла всего неделя с нашей встречи, а как круто все изменилось. И как на меня это не похоже. «Дарин». Вадим чуть поворачивается, не убирая рук. «У тебя телефон жужжит и жужжит». «Пусть». Отмахиваюсь. Все равно ничего важного. Не хочу даже в руки брать телефон. Два дня тихо было, а сегодня под вечер опять активничают. Оповещения о сообщениях и правда не стихают. Не очень хочется, но достаю телефон из сумочки. Это точно не родители, мама бы просто позвонила. Оставшиеся подруги так настойчиво долбить не будут. Сообщений насыпалось очень много. Что это? Вадим, стоит снять блокировку, забирает телефон. Быстро листает, становясь с каждым мгновением все мрачнее. И давно? В его глазах вспыхивают молнии и собирается гроза. «Ты собиралась рассказать мне об этих угрозах?» — спрашивает ледяным тоном. «Собиралась», — признаюсь, опуская взгляд. «Просто они прекратились. А тут новая работа, и я забыла». Он раздраженно выдыхает, продолжая листать сообщение. Сама не ожидала, что столько нападает. «Вадим», — решаюсь поднять взгляд, смотрю в глаза мужчине. «Помоги защитить родителей», — прошу его. «Я за них боюсь». «Надо было сразу сказать», — хмурится он. «Это не шутки, а преследование». Отпускает меня и отстраняется. Достает свой телефон. Он звонит Начбезу, отдает приказы, тут же отсылая скрины сообщений. «Что-то предпринять?» — звучит вопрос из динамика. «Пока наблюдай», — немного подумав, отвечает Вадим. «Как только будет хоть одно движение в сторону уверенных старших, сразу действуй». Хотелось бы верить, что девица сохранила хоть каплю благоразумия, но, думаю, нет. «Сделаем». Вадим отбивает звонок, но продолжает крутить телефон в руке. «Зараза неугомонная», — ругается. «Придется опять звонить ее отцу». «Извини, столько проблем от меня». «Проблемы не из-за тебя», — вздыхает. «Просто у кого-то беда с головой. За твоими родителями присмотрят, не волнуйся. Ребята умеют действовать незаметно». «Спасибо», — смущенно улыбаюсь. «Мне неловко, но я сама не справлюсь». «За это не благодарят», — резко пресекает. «Я делаю то, что сделал бы любой на моем месте». Прикусываю губу, я-то знаю, что далеко не любой. Но больше эту тему не поднимаю. Из таких поступков складывается характер Вадима. Из мелочей вроде подать руку или придержать дверь, из ответственности за окружающих, из сотен мелких и крупных решений, за каждое из которых он готов отвечать. По пятничным пробкам едем довольно долго, и когда оказываемся в квартире, я с огромным облегчением снимаю туфли, становясь голыми ногами на паркет. Просто экстаз. Не сдерживаюсь, а потом краснею, ну и ляпнула. «Я в комнату». Выпаливаю, стартуя с места. Следом несется смех. Залетаю в комнату и поджимаю ногу. Черт опять побаливает, хотя я была уверена, что все прошло. Надо бы не забыть на ночь намазать. Раздеваюсь, принимаю душ. Такой кайф переодеться в мягкие штаны и футболку. Живот напоминает, что переживания переживаниями, а неплохо бы и поесть. Выскакиваю в коридор, врезаясь в Вадима. «Ох!» — он успевает обхватить меня за талию рукой. «Куда несешься?» «На кухню», — и мои слова подтверждает живот. «Я тоже туда», — не убирая руки, направляет меня к лестнице. «Алевтина Михайловна должна была приготовить ужин, но я готов съесть хоть что». Так, буквально в обнимку, и идем на кухню. Ужин выходит каким-то семейным почти. Вместе накрываем на стол, вместе убираем. А у дверей моей комнаты мне показалось, что Вадим меня поцелует, но... Спокойной ночи — и уходят, не дождавшись ответных слов. «Спокойной ночи», — удается произнести мне осипшим голосом. Вот только моя ночь вышла не очень спокойной. Я долго не могла уснуть, ворочаясь сбоку на бок. Вихрь мыслей и ураган чувств, и какое-то томление, предчувствие, предвкушение. Маленькая искра разгорелась чуть ярче. И нет, это не благодарность. Робко и осторожно пробивалась влюбленность. Лежа в темноте комнаты, я счастливо улыбалась. Давая нам шанс, я не была уверена, что у меня получится быть с Вадимом не из чувства той самой благодарности. А этим я бы только унизила такого прекрасного мужчину. Стальнов достоин настоящих и искренних чувств. Той, кто бы любила его и ценила. Оценить по достоинству я смогла, а вот полюбить... Любовь ведь не поддается контролю, это чувство иррационально. А теперь, перевернувшись на живот, я обняла подушку, уткнувшись в нее лицом, чтобы мой смех был не слышен. Тут же навалился сон, и уже уплывая в царство Морфея, я успела подумать, что для полного счастья подушке не хватает запаха парфюма с нотками перца и цитруса. Это будто мое личное успокоительное или оберег от ночных кошмаров. Но подушку во сне по какой-то новой привычке я обняла. Организм так обрадовался выходным, что проспала я почти до обеда. И дальше бы еще нежилась, да совесть не дала. Нащупав пульт от окон, нажала кнопку открытия штор. Тут такие потолки, что руками это сделать невозможно. Потянувшись, поднялась с кровати. Зевая и потирая глаза, топаю в ванную. Я уже тут обжилась, и это довольно странно. Обычно не люблю оставаться в чужих домах, но в квартирах Вадима я будто дома. Наплескавшись, надеваю удобную домашнюю одежду и топаю на кухню. А там такая умильная картина. Вадим, зевая, с самым сонным видом медитирует на кофемашину. Скребет пальцами щеку с таким видом, будто первый раз этот агрегат видит. «Твоя кофеварка хоть и космоагрегат, но все равно взглядом не управляется», — смеюсь. «А жаль», — зевает Вадим. «Стоит бешеных денег, так я еще и кнопки нажимать должен», — возмущается. «Между прочим, за такое бабло могла бы и за круассанами сама сгонять. Хотя бы здесь. Ладно уж, в Париж не обязательно». И такой серьезно возмущенный вид, что я прислоняюсь к стене спиной, чтобы не упасть от смеха. Вадим вздыхает. «Не включиться сама». И такая обида в голосе, как у ребенка, отчего я начинаю хохотать еще сильнее. «Зараза!» Жмет на кнопки, и агрегат оживает. «Хватит смеяться!» Но эта просьба вызывает новый приступ смеха. «У меня есть предложение провести этот день не дома». «А где?» Я всеми силами пытаюсь успокоиться. Добираюсь до стула и падаю на него. Я понятия не имею, где отдыхают серьезные бизнесмены. «Забудь ты об этих бизнесменах», — кривится Вадим. Берет чашку и ставит кофе передо мной. «Такая мелочь, первая чашка для меня и с молоком, как я люблю. Но это значит так много. Есть у тебя мечта? Мы можем махнуть хоть куда. В бизнес-классе всегда есть места, да и частных джетов полно. Хоть Европу, хоть на Байкал». «Нет», — быстро отказываюсь. «Давай без крайностей». «Выбирай, Дарина». Вадим, поставив ладони на стол, подается ко мне. «Не стесняйся», — соблазняет этот искуситель, хитро сверкая глазами. «Я всегда хотела погонять. Признаюсь и зажмуриваюсь. Только вот не эти опасные гонки по улицам на дорогих тачках, а чтобы по специальной трассе. Вот чтобы ни пешеходов, ни других машин». «Права-то у тебя есть?» — серьезно спрашивает Вадим. Открываю левый глаз, смотрю на него внимательно. «Есть. Меня папа даже на механике учил ездить. Только за рулем я сидела давненько». Вздохнув, поджимаю губы. Вадим выпрямляется, достает из кармана телефон и кому-то звонит. По мере его разговора глаза у меня становятся все больше и больше. «Не может быть! Что ты сделал?» — спрашиваю осторожно. «Пока ничего», — пожимает плечами, берет свою чашку, делает глоток, а потом только идет к холодильнику. «Так, чем у нас тут кормят?» Вид у него хитрый и довольный, а я сижу в шоке. «Это мы на гоночную трассу поедем? Настоящую?» Вадим мне подмигивает. «Да, может, мест нет», — спокойно говорит, складывая себе бутерброд. Но места нашлись. Через полчаса Вадиму перезвонили, он выслушал собеседника и скомандовал. «Если поспешим, то 3 часа наши. И гоночная машина в аренду. Сколько времени тебе нужно на сборы?» 5 минут». Я вскакиваю со стула. 2 из них, чтобы добежать до комнаты и обратно. «Тогда я звоню, чтобы подали машину», — смеется Вадим. А я срываюсь с места, позабыв обо всем на свете. Переодеваюсь едва ли не с космической скоростью и в нетерпении притопываю у входной двери, когда спускается Вадим. «Ты похожа на ребенка, которому пообещали мешок конфет». «Лучше!» – задираю нос. «Идем!» – Вадим переплетает наши пальцы и ведет меня за собой. «Едем мы долго, куда-то за город, и я глазам своим не верю, когда добираемся до места. Это полный восторг. Настоящая трасса, как по телевизору, гоночные машины, которые можно потрогать. И меня пустят за руль?» – глупо спрашиваю. «Конечно!» – улыбается мой инструктор. «Машина в вашем распоряжении, но под моим контролем. Идемте за мной, и вам подберут снаряжение». «Умереть не встать!» Вскоре я похожа на настоящую гонщицу. Потом инструктаж, слушаю внимательно, пытаясь все запомнить. А потом... Потом мне разрешают сесть за руль гоночной тачки. И мы со скоростью улитки ползем по трассе. Это смешно, но надавить на газ мне очень страшно. Так что медленно и осторожно я прохожу повороты, немного разгоняясь на прямых участках. Инструктор говорит, что скорость можно добавить. Я соглашаюсь и все равно еду медленно для такой трассы. Только к середине второго круга немного привыкаю и добавляю скорости. Авто сразу откликается на нажатие педали газа, разгоняясь. Слов нет, как это круто. Третий круг проходит еще чуточку быстрее, и я останавливаю крутую гоночную тачку у пит-стопа. «Фух!» – шумно выдыхаю. «Вы едва ли половину выжили из этой малышки», – усмехается инструктор. «Зато я себя выжила», – произношу дрожащим голосом. «Меня и правда хоть выжимай. Спина мокрая от напряжения, руки подрагивают, а ноги вообще не слушаются. Из машины я буквально вываливаюсь, чтобы упасть в руки Вадима. Понравилось?» – заглядывает мне в глаза, подняв забрало шлема. «Очень!» – выдыхаю в полном шоке от того, что сейчас делала. «Да, не максимальная скорость, но мне и моей черепашьей хватило выше крыши. Обалдеть просто!» Пытаюсь снять шлем, но пальцы слушаются плохо. Вадим сам расстегивает и помогает его снять. Отдает работнику трассы. «Сейчас я кружок проедусь и пойдем на экскурсию», — целует меня в кончик носа. Вадиму подают шлем, надевает и идет к красотке, которая мощнее той, на которой ездила я. Садится за руль и уверенно стартует. «Да, это вам не мое ползанье по трассе. Скорость, повороты, заносы. Я хлопаю и подпрыгиваю, радуюсь каждому маневру, будто тут и правда проходит гонка. Хотя большую часть трассы и не видно, она огромная. Но такая скорость, что стрела Вадима появляется очень быстро, сбрасывая скорость. Медленно катится в мою сторону, чтобы остановиться буквально в паре метров. Адреналин зашкаливает, и я сама, подобного не ожидая от себя, обнимаю Вадима за шею. Но поцелуй победителю так и не достался. Тут люди и вообще... «Ты настоящий гонщик», — улыбаюсь. «Вовсе нет». Его руки ложатся мне на талию. «Просто иногда таким способом сбрасываю напряжение. Скорость есть, гонка есть. И, как ты и говорила, относительно безопасно». Я проползла, как улитка, продолжая улыбаться. Глаза Вадима темнеют, руки будто тяжелее становятся. Смотрит мне в глаза, потом на губы, которые начинает покалывать. Долгое тягучее мгновение и... «У нас еще экскурсия», — произносит хрипло, отпуская меня. «Идем». Берет за руку. Нас водят по боксам, показывают дорогущие машины, аренда которых доступна далеко не всем. Рассказывают всякие байки, а на трассе снова визг шины и рев моторов. Интересно у них тут, хочется еще разок побывать. «Спасибо огромное». Благодарю сотрудников, пожимая руки. «А вы бы не хотели сняться для рекламы?» Вдруг спрашивает один из них. «Фото бы вышли, высший класс». «Нет, извините. Меня смущает это предложение». «Жаль». Разводит руками. «Всего хорошего, будем рады видеть вас еще раз». «Обязательно», – ворчит Вадим. «Нам пора». Цепко взяв меня за локоть, ведет к нашей машине. «Выдумают тоже», – глажу его по плечу. «Какая из меня модель?» «Очень очаровательная», – натянуто улыбается Вадим. «Едем обедать?» «Да», – сразу же соглашаюсь. «Я ужасно голодная». Вадим решил не ехать в город. Далековато и долго... Поэтому водитель везет нас в загородный клуб. Уютный ресторан, много дерева, ковка, огромный настоящий камин. Настроение омрачают несколько неприятных мгновений, когда с Вадимом здороваются знакомые. Уверенно, меня приняли за его любовницу. Нас провожают к столику у окна. Здесь вообще столиков мало, расстояния между ними большие. И меню без цен, а я в таком виде. «Как думаешь, может, нам еще раз приехать?» спрашивает Вадим, накрывая мои пальцы своими. «Хотела бы еще раз проехать?» «Конечно», — отвечаю искренне. «Это было слов нет просто. Мало мне было болтать всю дорогу, я принимаюсь по десятому разу пересказывать, как мне все понравилось. Вадим только посмеивается, подначивая меня на новое безумство, шутливо дразнит. За окном загораются фонари, давая понять, что уже вечер. Адреналин схлынул, внутри наступило приятное опустошение, затем уступая место усталости. «На сегодня впечатлений хватит», — решает Вадим, и я с ним полностью согласна. Заканчиваем ужин, в ресторане народу значительно прибавилось, и я рада, что мы уже уходим. В машине я прислоняюсь к боку Вадима, а он привычным жестом обнимает меня за плечи. С удовольствием вдыхаю острый парфюм. Кладу голову ему на плечо, прикрываю глаза. Наваливается такая усталость, что я выключаюсь, просыпаясь лишь, когда Вадим собирается взять меня на руки. «А что ты делаешь?» – спрашиваю сонным голосом. «Пытаюсь поднять тебя», – замирает, наклонившись. «Ну или можно доспать в машине, сиденье вполне удобное». «Можно было просто разбудить», – бубню. «Не стоит шокировать консьержа». «Ты слишком много думаешь», – качает головой Вадим, высовываясь из машины, подает мне руку. «Тут такие зарплаты, что они обязаны держать вежливое выражение лица и не задавать ненужных вопросов. Частная жизнь». «Сложно, как все, прикрываю зевок ладонью. Время еще детское, но хочется упасть в кровать. Беру Вадима под руку, опираясь на него. «Ты спишь на ходу», – перехватывает меня за талию, когда едем в лифте. «Чуть-чуть». Трусь носом и его рубашку, надышаться не могу, как мне нравится этот запах. «Завтра сидим дома», – решает Вадим. Спорить сил нет. Только попадаю в свою комнату, как падаю на кровать, раздеваясь на автопилоте. Вот это был денёк. Это не свидание было самым классным в моей жизни. Будто заново родилась, выплеснув весь эмоциональный груз. А еще сегодня не было сообщений. Только от мамы и подруг. Завтра надо поблагодарить Вадима. Сонным голосом напоминаю себе, ругая за тугодумство. Утром спешу на кухню. Хочется приготовить завтрак. Я выспалась и полна сил. Вадим, наверное, еще спит, потому что даже кружки в раковине не стоит. Но когда я заканчиваю накрывать на стол, он появляется в дверях кухни в странном виде. Вроде из душа, но как-то странно. «О, ты меня балуешь!» Подходит ко мне и целует в висок. «После бассейна я голодный». «Ты ездил в бассейн? В такую рань?» Спрашиваю удивленно, но не пытаюсь отойти. «Ага», усмехается. «Вниз на лифте. Там целый спорткомплекс и спа есть. Ты можешь посещать его свободно». «Можно не сегодня?» Спрашиваю, поднимая на него взгляд. «Да у меня и купальника-то нет». Как-то не продумала этот момент. «Он круглосуточный». Вадим, отпустив меня, садится на стул. «Ммм, как аппетитно!» Уже переключает внимание на еду. Типичный мужчина. А выходной мы проводим, валяясь то на диване, то на пушистом толстом ковре у панорамного окна. Вадим пытается работать, но потом откладывает ноут и с невероятным терпением отвечает на мои вопросы. Положив голову мне на колени, прикрыл глаза и объясняет. «Всё, не могу больше». Откладываю блокнот. «Тогда меняемся». Вадим ловко меня переворачивает, пристраивая под свой бок. «Теперь я работаю, а ты мне помогаешь». «Я могу только отвлекать», — отвечаю, устраиваясь поудобнее. «Отвлекай», — целует меня в макушку. А дальше мы в этот вечер так и не зашли.